Все оказалось куда лучше, чем я мог предположить изначально. Созвон с сыном и дочерью позволил всего за полчаса решить два основных вопроса. Откуда брать деньги на покупку франшизы и как зарегистрировать юридическое лицо при запрете регистрационных действий. Сын без возражений согласился предоставить займ, что мы обязательно оформим юридически. Дочь еще быстрее согласилась открыть компанию на свое имя. Следующие шаги тоже понятны. Сегодня вечером я запланировал встречу с дочерью. На ней согласуем нюансы открытия юридического лица в нынешних реалиях. Вопросов на этот счет тоже немало. Где лучше регистрироваться, здесь или на материке? Какую схему налогообложения выбрать? Какая форма юрлица лучше при данных вводных? И еще масса вопросов. Смотрю на часы. До встречи с дочерью полчаса. В это время город стоит в пробках, потому, если не хочу опоздать, выходить нужно прямо сейчас. Собираться мне не нужно. Все вещи, что у меня есть и что забрал из небоскреба, еще не разобраны. Да и не уверен, что в чемоданах найдется что-то годное. Потому пойду в единственном приличном костюме, а при первой же возможности приобрету еще пару. С этими мыслями выхожу из конуры, которую даже не успел толком обжить. Вечер обещал быть приятным. Ехать решил на такси, поскольку в метро в эти часы лучше не соваться. Поймал первый попавшийся автомобиль и назвал адрес. «Поехали!» — охотно кивнул водила. Я плюхнулся на заднее сиденье совсем старой китайской иномарки. Дождался, когда тронемся, и откинул голову на подголовник, закрыл глаза. Дела начали налаживаться, и осознавать это чертовски приятно. За поездкой, полной тихой музыкой и периодически сигналов клаксонов, я не заметил, как задремал. А когда открыл глаза, неожиданно оказался в конечной точке маршрута. «Приехали!» — водитель назвал стоимость поездки. Прибавив сверху на чай за спокойный сон, я вылез из автомобиля. Остановились мы у входа в большой городской парк, где меня уже ждала дочь.